Глава 5. Стефания. «Предлагать пьяной женщине все, что она хочет, опасно», — заявляю я. «Я могу попросить много чего». «Попроси», — спокойно отвечает Романов. «Да вы щедрый, Глеб Александрович!» «Меня определенно несет. Но мне нравится эта легкость и раскованность в наших отношениях. Тогда хочу розовое шампанское, пино-нуар и клубнику в молочном шоколаде». «Как банально и шаблонно, Стефания», — ухмыляется гад. Но набирает номер в телефоне на подставке панели. «Да», — из телефона раздается четкий грубый голос. «Через полчаса привезешь мне в квартиру пино-нуар и свежую клубнику в шоколаде». «Хорошо», — отзывается мужик, и Глеб скидывает звонок. А Романов не перестает удивлять. «Значит, я банальная и шаблонная?» — возмущаюсь я. Глеб не отвечает, продолжая уверенно вести машину. «Тогда я хочу браслет из белого золота с камнями. Давно хотела украшения к этому платью», — заявляю я. «На деле я не хочу никакой браслет. Просто интересно, как выкрутится Глеб». Ну и, естественно, я сначала говорю, а потом думаю. Романов переводит на меня взгляд, долго смотрит в глаза, а потом резко разворачивается и едет в другом направлении. Молча кусаю губы, не понимая, что происходит. На часах 12 час, и мы явно не в магазин. Немного трезвею, когда Романов тормозит возле ювелирного с красивым названием «Диамант». А потом и вовсе теряю дар речи, когда Романов выходит из машины, обходит ее, открывает дверь и подает руку. «Магазин же закрыт!» — усмехаюсь я, вкладывая руку в его теплую ладонь. «Для нас откроют», — самоуверенно заявляет Романов. «А вечер становится все интереснее и интереснее», — насмешливо произношу я, смотря, как перед нами открывается дверь ювелирного. К нам выходит охранник в специальной форме и придерживает дверь, словно швейцар. «Ого!» — глаза разбегаются от обилия украшений и аксессуаров. Я, как настоящая сорока, бросаюсь на все блестящее. Глеб вальяжно проходит за витрины и выдвигает мне поддон с браслетами из белого золота. «Чего желаете, Стефания Эдуардовна?» Ведет бровями, смотря на мой вырез на груди в распахнутом пальто. «Как ты все это организовал? Ты ведь даже никуда не звонил!» Спрашиваю, водя пальцами по браслетам, и обалдеваю от ценников. «Это мой магазин». «Только этого мне не хватало!» Нервно усмехаюсь я. «На самом деле я пошутила насчет браслета, но жест и щедрость я оценила. Шампанского и клубники достаточно. Поехали!» «Нет, Стефания!» Глеб обходит витрину и подходит ко мне. Встает позади, прижимаясь к моей спине. «Жест и щедрость – это когда человек дарит браслет стоимостью больше его зарплаты, а когда мужчина владеет ювелирным магазином – это просто подарок. Выбирай», – вкрадчиво шепчет мне на ухо. Самое странное, что, стоя напротив дорогих ювелирных украшений, я прихожу в восторг от его близости и шепота. «Спасибо, но я все же откажусь», – тихо отвечаю. Романов выдыхает, тянет руку и берет широкий браслет с россыпью мелких камушков. Сильная рука обхватывает мое запястье и надевает браслет. Он поднимает мою руку к свету, прокручивает ее, играя камнями. «Красиво», – произносит мне в волосы, и меня шатает уже не от алкоголя, а от его запаха и сексуального хриплого голоса. Романов не отпускает моей руки, начиная поглаживать подушечкой пальца запястье, словно пытается нащупать пульс, а я откидываю голову на его плечо и прикрываю глаза. «Такие подарки обязывают женщину рассчитываться за них», — сглатывая, произношу я. «Определенно, да, Стефания». Хамская усмешка, от которой меня кидает в жар. «Боже, между нами еще ничего не было, а мне кажется, что меня уже имеют». «Поехали, Стефания». Глеб подхватывает меня за талию и ведет на выход. Романов открывает дверь своей квартиры в новом жилом комплексе, пропускает меня вперед и запирает дверь. В прихожей загорается свет, и Глеб галантно помогает мне снять пальто, сам скидывает куртку, кидает ключи от машины на тумбу и взмахивает рукой в сторону гостиной. «Прошу, Стефания Эдуардовна, располагайся, у меня срочный звонок». Греб поднимается на верхний этаж пентхауса, а я остаюсь осматривать огромную гостиную. Бежевые стены, высокий потолок с причудливыми круглыми светильниками, панорамные окна. Здесь царит минимализм. Черные кожаные диваны, пара кресел между ними, столик из темного дерева, бар, плазма, несколько хромированных полок, и это все. Комната кажется огромной и пустой, ничего лишнего. Либо Глеб Александрович педант, либо очень мало живет в этой квартире. Здесь нет безделушек, случайно оставленных вещей, как в любой квартире. Хотя Глеб холостяк. На столике между диванами уже стоит мое шампанское, в ведерке со льдом пара бокалов и коробочка клубники в шоколаде. Беру одну ягоду, сажусь на диван, закидываю ногу на ногу и съедаю клубнику, прикрывая от удовольствия глаза. Кажется, вместо опьянения по телу разливается легкий будоражащий страх и предвкушение чего-то горячего. Страшно, наверное, от того, какой бы я раскованной ни казалась, в моей жизни был только один мужчина. Слышу позади шаги, и сердце немного сбивается с ритма. Романов проходит мимо, намеренно проводя пальцами по спинке дивана позади меня. Он берет шампанское, начиная его открывать, но смотрит на меня довольно победным взглядом. Раздается хлопок, и Глеб наполняет мой бокал. «Шикарное платье. Тебе идет белый цвет», — произносит он. Идет к бару и наливает себе коньяка. «Ты здесь не живешь?» «С чего ты взяла?» Он возвращается ко мне. Садится напротив, широко расставляя ноги. «Здесь как-то пусто, неуютно, словно квартира не обжитая. Это не единственная принадлежащая мне недвижимость, но здесь я бываю довольно часто. Все необходимое здесь есть, большего мне не нужно». Глеб салютует мне бокалом и отпивает немного коньяка. Следую его примеру. Пью любимое шампанское, наслаждаясь послевкусием. «Тебе 40, ты довольно состоятельный и привлекательный мужчина, у которого должна быть жена и дети». Я шучу, но Глебу не смешно. С его лица спадает ленивая ухмылка. «А кто сказал, что у меня никого нет?» Выгибая брови, спрашивает Глеб. «Я не предъявляю, мне просто интересно». Владимир был тоже разведен и имел сына. Я прекрасно понимаю, что у взрослого мужика есть прошлое. «У меня есть сын, Дмитрий, 10 лет». Голос ровный, лицо непроницаемое, никаких эмоций. И это странно. «У меня нет детей, но когда Владимир рассказывает о своем сыне, он меняется. В голосе появляется теплота, гордость. Вижу, что Романов неохотно отвечает, словно ему неприятно, но все равно спрашиваю. Ты в разводе?» «Нет, я никогда не был официально женат. Считаю, что бумажка с печатью ничего не решает». Между нами пропадает легкость и возникает напряжение. «Я легко воспринимаю прошлое мужчин. Гораздо хуже, если у взрослого мужика никого никогда не было. Но Романову явно не нравится общаться на эту тему. Возможно, я ворошу какие-то неприятные воспоминания, поэтому я замолкаю, допивая шампанское». «Сколько сексуальных партнеров у тебя было?» Романов меняет тему, и на его лице опять появляется наглая ухмылка. «Это важно?» – выгибаю бровь, откусываю клубнику, намеренно пачкая губы шоколадом, чтобы облизать их. «Да, Стефания, это важно. Так сколько?» – уже настойчиво спрашивает он. «Всего один», – честно отвечаю я, и, судя по улыбке, ему нравится мой ответ. Романов красиво улыбается. Такая мужская, немного скупая улыбка с налетом цинизма. «Как долго длились ваши отношения?» «Довольно долго. Допиваю еще бокал шампанского и понимаю, что мне достаточно». «Почему вы расстались?» Романов почти не пьет, больше играет с напитком в бокале и постоянно скользит взглядом по моему телу. «Потому что пришло время», — уклончиво отвечаю я. «Пропала страсть, желание. Ты прекратила получать удовольствие, все держалось на привязанностях и привычке?» Романов угадывает, все так и было, за исключением того, что в наших отношениях вообще не было страсти. «Нет, он мне изменил», — заявляю я. Хотя измена Владимира всего лишь следствие, а причину Романов только что озвучил. «Ты получала с ним удовольствие?» Глеб игнорирует мой ответ. Задумчиво тяну я, покручивая бокал. «Ясно», — усмехается он. Хочу спросить, что ему ясно, но Глеб поднимается с дивана, берет наши бокалы и отставляет их на пол, сдвигает ведерко с шампанским и клубнику в сторону. «Снимай свое прелестное платье и иди сюда», — хлопает по столику рядом с собой. Медлю, чувствуя, как по телу идет волна возбуждения. «Тебе дорого это платье?» «Да, оно мне нравится». «Тогда сними его сама и иди уже». Уже без усмешек, приказным тоном говорит он.